к добровольцам или, наоборот, покинуть их ряды, чтобы и не получилось чертова дюжина. Ну а кому покидать? Пусть решит жребий. Руки поднялись, но не слишком уверенно, и в движении этом, то ли в преддверии явной опасности, маячившей впереди, то ли ввиду явной нелепости отданного и полученного приказа, сквозили нерешительность и сомнение. Доктор рассмеялся. «Что за чушь я сморозил? Давайте поступим иначе. Кто не хочет или не может идти, пусть отойдет в сторону, а с остальными мы выработаем план действий». Начались бормотания, вздохи, шарканье. И постепенно отделились от ядра слабые робкие, и замысел доктора оказался столь же эффективен, сколь и великодушен, ибо так труднее будет понять, кто был в рядах и покинул их. Жена доктора сочла оставшихся, и вышло их вместе с нею и мужем 17 душ. Первую палату правого крыла представляли старик с черной повязкой, девушка в темных очках, аптекарь, а все прочие добровольцы были исключительно мужчины из разных палат, если не считать... А почему бы, собственно, ее не считать? Ту женщину, которая сказала: «Куда ты, туда и я». Так вот, она тоже была здесь. Выстроились в проходе между кроватями. Доктор пересчитал 17, нас 17. «Маловато», — сказал аптекарь, — «не справимся. Атаковать широким фронтом, если позволено мне будет употребить военный термин», — сказал старик, — «с черной повязкой, в данном случае неразумно. Нам надо ворваться в брешь не шире дверного проема. Если нас будет больше, это только осложнит дело». «Положит всех», — согласился кто-то. И все по виду остались, наконец, довольны своей малочисленностью. Вооружились уже известными нам железными прутьями, выломанными из кроватных спинок, и могущими служить как рычагами, так и копьями. В зависимости от того, будут ли введены в действие саперы или штурмовые части. Старик с черной повязкой, в молодости ознакомившийся, судя по всему, с кое-какими началами тактического мастерства, напомнил о необходимости держаться кучно, чувствовать локоть соседа и поворачиваться всем вместе, ибо это единственный способ не перебить своих. А также о том, что приступ должен происходить в совершенном молчании, что обеспечит эффект внезапности, и босиком, — добавил он. «Как потом свои башмаки-то искать будем?» — возразил кто-то. А кто-то еще ответил ему: «Башмаки, что останутся после боя, в полном смысле могут считаться башмаками покойника, с той лишь разницей, что ими будет кому воспользоваться». «Что еще за башмаки покойника?» — поговорка такая есть. «От башмаков покойника примерно столько же проку, сколько от козла молока, то есть ноль». «Это почему же?» «Потому что покойников хоронят в картонной обувке, и считается, что прочнее им не надо, поскольку души, как известно, ногами не ходят. Да вот еще что», — прервал их старик с черной повязкой, — «шестеро из нас, те, кто духом пободрей, должны будут, ворвавшись со всей силы, оттолкнуть кровать внутрь, чтобы дать войти остальным. Но тогда им придется бросить свое оружие. Не придется, наоборот. Пригодится, как рычаг». Помолчал и добавил довольно мрачно: «Самое главное — держаться всем вместе. Рассеемся, мы пропали». «И мы тоже», — сказала девушка в темных очках. «Ты что же, тоже пойдешь? Не надо бы». «Это почему? Ты слишком молода. Здесь возраст не учитывается, ни возраст, ни пол, так что не забывай про женщин». «Я и не забываю», — сказал старик с черной повязкой, причем так, словно эти его слова приплыли сюда из какого-то совсем иного диалога. Но зато следующие впрямую относились к предстоящему им делу. «Совсем даже не забываю и дорого бы дал, чтобы одна из вас видела, что мы не видим, и вела нас куда надо, и направляла острие наших копий в горло врага так же верно, как это делала та женщина, никому из нас неизвестная». «Слишком много ты хочешь. Один раз, как известно, не в счет, да и потом, может быть, она лежит там мертвая, По крайней мере, о ней ничего больше не слышно, — отозвалась жена доктора. Женщины воскресают друг в друге. Шлюхи в порядочных, порядочные в шлюхах, — промолвила девушка в темных очках. И после этих ее слов повисло долгое молчание. Для женщин все уже было сказано, а мужчины знали, что, как ни ищи нужные слова, все равно не найдешь. Двинулись цепочкой. Имея во главе, как и было условлено, шестерых самых крепких, среди которых были доктор и аптекарь. За ними шли все остальные, неся свои железяки, эдакие копейщики, изможденные и оборванные. И когда проходили вестибюлем, кто-то выронил оружие из рук, и оно загрохотало о каменный пол, не хуже пулеметной очереди, так что если бандиты услышали и поняли, что это означает, мы погибли. Никого. Даже мужа не предупредив, жена доктора забежала вперед, оглядела коридор и потом, крадучись по стеночке, подобралась к двери третьей палаты, прислушалась. Но раздававшиеся оттуда голоса звучали вполне безмятежно. Она доложила обстановку, и приступ начался. Штурмовая группа, хоть и шла медленно и тихо, все же привлекла внимание обитателей двух первых палат, и, зная, что должно произойти, они столпились в дверях, чтобы лучше слышать шум сражения. А те из них, на кого запах, фигурально выражаясь, пороха, пока еще не сгоревшего, оказал одушевляющее действие, в последний момент решили присоединиться к атакующим. И кто-то успел даже сбегать к себе в палату, выломать из кровати железный прут, так что численность отряда возросла по крайней мере вдвое. И подкрепление это не слишком обрадовало бы старика с черной повязкой, знай он, что под началом у него отныне не полк, а бригада. Последний, пепельный, умирающий свет дня проникал через редко прорубленные окна, выходившие на задний двор, и тускнел на глазах, и уже соскальзывал в черную глубь тьмы, которая воцарится сегодня ночью. Но если не считать неодолимого уныния, вызванного слепотой, от которой продолжали загадочным образом страдать слепцы, они, надо отдать им должное, стойко противостояли меланхолии, навеянной этим и подобными атмосферными колебаниями, безо всякого сомнения несущими полнейшую ответственность за бесчисленные акты отчаяния, имевшие место в те далекие времена, когда у людей еще были глаза, и глаза эти видели. Но по достижении цели, то бишь двери в проклятую палату, тьма в коридоре стояла уже непроглядная. И потому не мудрено, что жена доктора не разглядела, что кроватей, перегораживавших вход, стало не 4, а 8. То есть количество их удвоилось, как и число атакующих, но с куда более печальными для вторых, чем для первых, последствиями, которые обнаружились моментально, едва лишь старик с черной повязкой крикнул «давай!». Ибо именно таков был отданный им приказ, и почему-то он не вспомнил испытанное в столетиях «вперед! На приступ!». Или вспомнил, но подумал, что слишком много чести будет штурмовать с этим славным боевым кличем груду вонючих, кишащих клопами и блохами лежаков со сгнившими от пота и мочи матрасами и засаленными до последней степени драными и рваными одеялами, давно сменившими свой природный серый на все то многообразие цветов, какие пристало носить и защищать самому омерзению, о чем знала жена доктора, раньше знала, а теперь даже не то, что не увидела, а и не догадалась, что баррикада укреплена. Слепцы, окруженные, подобно архангелам, собственным сиянием, ударили своими железяками в препону, однако она и не подумала поддаться. И, надо сказать, силы этих силачей ненамного превосходили утлые возможности немощного арьергарда, который уже едва держал в руках копья, как некогда тот, кто нес на спине крест, и потом был вынужден ждать, когда его поднимут на него. Тишины как не бывало. Кричали те слепцы, что были снаружи, и те, что внутри, и, надо полагать, никто до сегодняшнего дня не замечал, что крик слепых есть нечто совершенно чудовищное. Такое право впечатление, что кричат они сами, не зная зачем. И мы, открыв рот, чтобы велеть им заткнуться, сами принимаемся кричать,